Встреча с Фабрицио преисполнила герцогиню такой радостью, что она совсем не беспокоилась о том, какие мысли может вызвать у графа выражение ее глаз. Мысли эти оказались мучительными, а подозрения неисцелимыми. Ровно через 2 часа после приезда Фабрицио был принят принцем. Предвидя, какой эффект произведет в свете эта немедленная аудиенция, герцогиня уже 2 месяца просила о ней. Такая милость сразу же поставила бы Фабрицио в особое положение. Предлогом для нее послужило то, что он в Парме лишь проездом и спешит в Пьемонт повидаться с матерью. В ту минуту, когда герцогиня в очаровательной записочке известила принца, что Фабрицио приехал и ждет его повелений, Эрнесто IV скучал. «Ну, сейчас увидим дурачка и святошу», — подумал он. «Физиономия у него, вероятно, пошлая или угрюмая». Комендант города уже доложил ему, что Фабрицио первым делом посетил гробницу своего прадеда-архиепископа. Вошел Фабрицио. Принц увидел высокого молодого человека, которого можно было бы принять за офицера, не будь на нем фиолетовых чулок. Эта маленькая неожиданность прогнала скуку. «Ну, для такого молодца у меня будут просить Бог весть каких милостей, всех, какими я могу одарить». Он только что приехал и, конечно, взволнован. Заговорю с ним о политике, покажу себя якобинцем, послушаем, что он ответит. После первых милостивых слов принц спросил Фабрицио: «Ну как, монсеньор, счастлив ли народ в Неаполе? Любит ли он короля?» «Ваше высочество», — ответил Фабрицио, не задумываясь, «когда я проходил по улицам, меня восхищала превосходная выправка солдат различных полков Его Королевского Величества. Хорошее общество, как и должно, почитает своего повелителя. Но, признаюсь, я никогда в жизни не разговаривал с людьми низкого звания о чем-либо ином, кроме услуг, за которые я им платил». «Черт возьми», — подумал принц, — «вот так птица. Хорошо его вышкалили. Узнаю искусницу Сансеверина». Увлекшись игрой, принц с большой ловкостью старался заставить Фабрицио высказаться на запретные темы. Молодой дипломат, возбужденный чувством опасности, находил великолепные ответы. «Открыто выказывать любовь к своему государю, — говорил он, — это почти дерзость. Наш долг — слепо повиноваться ему». Видя такую осторожность, принц даже рассердился. «Кажется, к нам из Неаполя приехал умник. Терпеть не могу эту породу. Умный человек, как ни старается добросовестно следовать благим принципам, всегда в чем-нибудь окажется сродни Вольтеру и Руссо». Принц усматривал какой-то вызов себе в безупречности манер и в полной неуязвимости ответов молодого человека, только что соскочившего со школьной скамьи. Его предположения не оправдались. Вмиг он переменил тактику и, сказав несколько слов о великих принципах устроения общества и государства, продекламировал, применительно к обстоятельствам, несколько изречений Фенелона, которые в детстве его заставляли твердить наизусть для будущих аудиенций. «Принципы эти, конечно, удивляют вас, молодой человек», — сказал он Фабрицио. В начале аудиенции он назвал его «монсеньор» и решил повторить это на прощание, но в беседе считал более уместным, более подходящим для патетических тирад прибегать к дружескому обращению. «Да, эти принципы, конечно, удивляют вас, молодой человек. Признаюсь, они совсем не похожи на осанну самодержавию», — он так и сказал, «которую вы каждый день можете видеть в моей официозной газете. Но, боже мой, что я говорю? Наших газетных писак вы, конечно, не читаете». «Прошу прощения, ваше высочество, я не только читаю Пармскую газету, но нахожу, что в ней пишут довольно хорошо. И так же, как эта газета, я полагаю, что все, произошедшее с 1715 года, то есть со времени смерти Людовика XIV, было и преступлением, и глупостью. Величайшее счастье для человека – спасение души. Об этом двух мнений быть не может, ибо блаженство это будет длиться вечно. Слова «свобода», «справедливость», «счастье» для большинства людей гнусны и преступны. Они порождают привычку к спорам и недоверие. Палата депутатов, например, имеет право выразить недоверие тому, что эти люди именуют кабинетом министров. А лишь только появится роковая привычка к недоверию, по слабости человеческой, ее распространяют на все. Люди доходят до того, что теряют доверие к Библии, предписаниям церкви, традициям и так далее. И тогда им уготована гибель. Допустим на мгновение, что недоверие к власти государей, помазанников Божиих, принесло бы счастье людям. Мысль ложная и преступная, но допустим ее. Однако каждый человек может рассчитывать на какие-нибудь 20-30 лет жизни. А что значит полвека и даже целое столетие счастья по сравнению с вечными муками и так далее?